Потом курортники уезжают после дня труда. Уберите этих коровок, и мы окажемся на положении собачьих клещей, от которых сбежала собака. Мы умрем с голоду. При всех условиях грядущая зима станет самой тяжелой в истории Эмити. У нас будет так много безработных, что город превратится в подобие Гарлема. Он усмехнулся. Гарлем на берегу океана. «Я бы много отдал, чтобы узнать, — сказал Броди, — почему это случилось именно с нами. Почему Эмити, почему не Истгемптон или Саутгемптон? Этого, — заметил Хупер, — мы никогда не узнаем. Почему? — спросил Уитмен. «Мне не хочется, чтобы вы думали, будто я оправдываюсь, потому что не сумел точно предсказать, как поведет себя акула, — сказал Хупер. Но грань между естественным и сверхъестественным очень зыбкая. Естественные явления, как правило, имеют логическое обоснование. Однако многое просто невозможно научно объяснить. Скажем, плывут друг за другом двое юношей, акула появляется сзади, минует отставшего и набрасывается на парня, который вырвался вперед. Почему? Может, они пахнут по-разному? Может, первый шумно бьет по воде руками? Ну, предположим, второй парень, тот, на которого не напала акула, бросается на помощь товарищу. Рыба может не тронуть его, даже отплыть в сторону, не переставая при этом терзать жертву. Считается, что белые акулы предпочитают более прохладную воду. Тогда почему одну такую тварь, подавившуюся человеческим трупом, нашли у берегов Мексики? Ну, в некотором смысле, акулы подобны смерчу, который обрушивается на определенное место. Он сносит один дом, но внезапно меняет направление и не трогает соседний. Владелец разрушенного дома удивляется, почему досталось именно мне. Хозяин, которому повезло, благодарит судьбу. Слава Богу! «Ну, хорошо», — сказал Уитмен. «Однако я все же не могу понять, почему эту акулу нельзя поймать». «Наверное, можно», — ответил Хупер. «Но вряд ли удастся. Во всяком случае, при нашем снаряжении. Мы могли бы снова попытаться приводить ее». «Вот-вот», — сказал Броди. «Бен Гарднер может рассказать нам все о приманке». «Вы слышали что-нибудь о Куинте?» — спросил Уитмен. «Да, слышал», — ответил Броди. «А ты, Гарри, читал о нем? Кое-что появлялось в газетах. Насколько мне известно, он не совершал ничего противозаконного». «Хорошо», — сказал Броди. «Так, может, стоит ему позвонить?» «Вы шутите», — заметил Хупер. «Вы действительно хотите связаться с этим человеком? Вот что я вам скажу, молодой человек. Сейчас я готов иметь дело хоть с самим дьяволом, лишь бы он заставил акулу уйти отсюда». «Да, но...» «Послушай, Гарри», — прервал ихтиолога Броди. «Как ты думаешь, он числится в телефонной книге?» «Вы что, это серьезно?» — спросил Хупер. «Может быть, вы предложите что-нибудь получше?» «Нет, просто... не знаю, вы уверены, что он не жулик, не алкоголик, не обыкновенный шарлатан?» «Мы не можем судить о Куинте, пока не познакомимся с ним». Броди достал из верхнего ящика стола телефонную книгу и открыл ее на букве «К». Провел пальцем сверху вниз до конца страницы. Нашел Куинт. Только фамилия, имени здесь нет. Но других Куинтов тоже не видно. Наверное, это он. Броди набрал номер. «Куинт», — ответил голос в трубке. «Мистер Куинт, — говорит Мартин Броди, — я шеф полиции Эмити. У нас неприятности». «Слышал. Акула сегодня появилась снова. Опять кого-нибудь слопала?» «Нет, чуть не хватанула. Такая огромная рыбина вечно голодна», — заметил Куинт. «Вы видели ее?» Нет. —